Глава 22. Когда я опомнилась, дорога велась далеко внизу. Видно было подошедший отряд, все еще прикрытый багровым маревом. И все? Где же они? Дрогнувшим голосом спросила я. Понятия не имею. Главное, живы. Серьезно ответил мой спаситель, придержав Быстроногого и тоже глянув вниз. Найдем, если уцелеем. Слезай давай. Зачем? Тут безопаснее пешком. Этот красавец сам заберется и нас вытянет, если не сдюжим. А с его спины навернуться, расплюнуть. Я признала, что он прав, и спросила. И далеко мы идем? Отсюда не видать. Мальчишка поправил суконную маску, закрывавшую все лицо. Только темные глаза в прорезях блестели. Такие маски у нас часто носят для защиты от сильного ветра и мороза. И хоть зима еще не настала, защита эта пришлась как нельзя кстати. Я бы и сама от такой не отказалась. Впрочем, у меня же серебряная есть. Вдруг и она поможет. Только не надевать же ее при незнакомце. А твои люди? Не маленькие. Знают, что делать. Идем. Ты бы хоть назвался? Рыцарь на белом. Единороги. Покосилась я на Быстроногого. Это был не единорог, конечно. Во всяком случае, рогов у него точно не наблюдалось. Эти быстроногие размером с некрупную верховую лошадь. Похожего сложения, но легче в кости и изящнее. А лазают по горным кручам, добывают себе пропитание не хуже коз. Хвост у них длинный, гибкий, с кисточкой на конце, а на морде бородка. Если быстроногий стоит боком, насторожив довольно длинные уши и направив их вперед, то, увидев его издалека или против солнца, можно вообразить, что у зверя рог на лбу. Видно, отсюда и пошли мифические единороги. «Кайха», — ответил он, — «а об остальном потолкуем позже. Не у этих вот на виду. Держись крепче». Я ухватилась за сбрую, а он шепнул что-то Быстроногому, и тот двинулся в гору. Поспевать за ним было не так уж сложно, хотя без опоры, думаю, я бы на эту гору точно не вскарабкалась. «Кайха». «Интересно, из какого он рода? Не припоминаю никого из ровесников с таким именем. Может, чей-то дальний родственник? Меня он не узнал. Хотя тот же Аридор сразу вспомнил. Кстати, а ветер случайно не Раве вызвал?» «Он. Кому ж еще?» Охотно отозвался Кайха. «Я ему сказал, жабе трусливый, что если он хотя бы так не сквитается за свое предательство, я с ним иначе потолкую. Видишь?» Сразу соловьём засвистел. «А, не болтай на морозе с отвычки, простынешь», — отрезал он и сам замолчал. Можно было бы поспорить, но что толку? Он был прав. Хватать ртом ледяной воздух — не лучшая идея. А чем выше мы забирались, тем холоднее становилось. А я и в самом деле слишком давно не бывала в горах, да еще поздней осенью. Размякла, совсем как равнинные жители». Так в молчании мы и карабкались все выше. Миновали гребень скалы, спустились в неглубокое ущелье, потом полезли еще выше, снова принялись спускаться. Кайха и его быстроногие шли уверенно. Видно было, что дорога им хорошо знакома. Не первый раз здесь оказались. Он что, заранее подготовил пути отхода? А как угадал, что они потребуются? Да еще в таких местах, куда ни один равнинный не заберется. Правда, им может помочь ведьма, например. Наделит несказанной силой и ловкостью. И пускай себе карабкаются. А найти меня найдет, как и раньше. Это только вопрос времени. Вот разве что маску надеть. Она, кажется, сбивает волшебное чутье. Но не при Кайха же. С другой стороны, почему нет? Он же свой. Неужто не поймет? А свой ли? Я даже лица его не видела. Родового имени не знаю. А что быстроногие его слушаются? Аридора Раве звери тоже слушались. Они ведь не знали, что он замыслил предательство. Что если... «Пришли», — перебил мои мысли Кайха и остановился. «Видишь?» — я кивнула. Впереди, за скальным выступом, виднелся узкий вход в пещеру. Я ожидала чего-то подобного, только потому и заметила его. Так-то можно было 10 раз пройти мимо, и даже не заподозрить, что тут есть убежище. Кайха тем временем расседлал Быстроногого, сложил сбрую в припасенный мешок, Было той сбруи всего ничего. Не для неразумной же лошади она предназначалась. И кивнул мне. Пойдем. Теперь ясно было, что мы с Кайха почти одного роста. Он разве что самую малость повыше. На ту самую малость, которой не хватало князю Райгару, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Подумала я и невольно развеселилась. Я двинулась следом за ним, но без надежной опоры, быстроногого... Он мигом скрылся среди скал, только кисточка на хвосте мелькнула. Тут же поскользнулась. Это было ладно. Но я еще ухитрилась больно подвернуть ногу. Вот стыдобата. «Ты что на ровном месте падаешь?» Обернулся ко мне Кайха. «С отвычки», — ответила я сквозь зубы и встала, ухватившись за протянутую руку. Не вывихнула и на том спасибо. «Всё равно не дело», — серьезно сказал он и бросил свой мешок на землю. «Ты нам нужна целёхонькой». С этими словами он бесцеремонно перекинул меня через плечо, не ожидала от него, да так и внес в пещеру. Хорошо еще догадался пригнуться пониже. Не то пересчитал бы моей головой все камни. «Ну вот», — сказал он, поставив меня на ноги. «Сейчас сбрую заберу и вход привалю. Можно будет передохнуть». В пещере было на удивление светло, и я почти не удивилась, увидев в углу лампу с пещерными светлячками. Заметив движение, они заволновались и засветились ярче. Тут же в углу сложены были меховые одеяла, а чуть поодаль устроен очаг. Груды свален хворост и валежны покрупнее. Пещера выглядела давно и надежно обжитой, и это не на шутку удивляло. «Разувайся давай», — сказал Кайха, вернувшись. «Надо глянуть, что у тебя с ногой, а то вдруг ты завтра идти не сможешь. Сядь, наконец». Пришлось повиноваться. Он ловко стащил с меня сапог и принялся ощупывать щиколотку с явным знанием дела. «Вроде и впрямь цело. До завтра не прыгай и не брыкайся. Сейчас бы нос мне разбило». «А ты не щекочись», — буркнула я и принялась обуваться. Но замерла, когда он повернулся, чтобы разжечь костер. Прежде я не замечала, а теперь свет удачно упал. «Кайха, у тебя рукав в крови». «Я знаю», — невозмутимо ответил он, раздувая искру. «Трудно, понимаешь ли, не заметить, когда в тебе что-то постороннее торчит. Хорошо самострельное. Древком ни за что особо не цепляется. Но не в сердце же. А если отравленное? Тогда я бы уже умер. Только не говори про медленные яды. Помоги лучше рукав разрезать, а то я иначе не разденусь». Запасливый Кайха был еще и одет по погоде. В добротный полушубок, очень теплый и прочный, но не стесняющий движений. Повезло. Он здорово задержал стрелу. «Ерунда», — сказал Кайха, вывернув шею, чтобы увидеть рану. «В мякоть воткнулась, да еще на излете достала. Выдернуть да прижечь, и дело с концом. Справишься? Вон там, в нише, мои пожитки. Жгучий настой найди и им. А можно и кинжал раскалить, как костер разгорится». «Давай лучше настоем», — поёжилась я, порылась в набитом вьюке и нашла нужную склянку. «А то палёным вонять будет». «Совсем ты разнежилась на равнине, как я погляжу», — фыркнул он. «Воняет, понимаешь. Подумаешь. Тут тяга хорошая. Живо проветрится». Я подумала, что ему не помешало бы прижечь язык, чтобы болтал поменьше. Но сдержалась и промолчала. «Давай, дергай. Что тянуть-то?» Это только сказать было легко. А на самом деле пришлось повозиться. «Да лучше б я сам извернулся», — в сердцах сказал мне Кайха, когда я, наконец, вытянула стрелу. «Ну, еще и ты порезалась». «До свадьбы заживет», — грызнулась я, плеснув на пострадавший палец жгучего настоя и зашипев. «Это зелье настаивают на 7 до 7 травах, скорлупе горного ореха, яде змеи землеройки и тому подобном. Жжёт оно хуже огня. На язык лучше не пробовать, если жизнь дорога. А горномогучие его пьют, правда, понемножку. Зато раны очищает лучше некуда. Сам-то как? Жить буду», — сквозь зубы ответил Кайха. Ему пришлось похуже. Такая дырка в шкуре — это не порез. «А перевязать нечем», — сказала я, снова порывшись в его вещах. «Что ж ты так оплошал?» Вместо ответа он выругался, даже не подумав извиниться, и предложил отрезать подол рубахи на повязку. Или так оставить, само заживет. Кромсать одежду мне не хотелось. К тому же я вспомнила о подарке Мадиты. Жаль было марать ее вышивку кровью и жгучим настоем, но что поделаешь. Может, еще отстирается? А нет, я эти знаки хорошо запомнила. Твое рукоделие? Да, нет, заметил Кайха. Кривенькое. А я-то хотел тебя попросить рукав зашить. Честное слово, мне захотелось согреть его поленом. Не был бы ранен, точно получил бы поперек хребта. На твоем рукаве не узоры вышивать, это раз, ответила я и затянула узел так, что Кайха ойкнул. А два, ты левша. Левая рука у тебя цела невредима. Вот сам и зашивай. А если не умеешь, что смеешься? А ты сердишься очень забавно, заявил он и подвигал плечом. Сойдет. Впрямь, лучше сам зашью. А ты за костром пока последи. И вон там, у тебя за спиной, кое-какие припасы. Доставай. Перекусить не помешает. Не знаю, как у тебя, а у меня со вчерашнего вечера во рту ничего не было. Язык у тебя там был. Не удержалась я. Болтливый причем. Ну так что мне, жевать его, что ли? Прикусить не помешало бы. Кайха, ты никак тут зимовать собирался? Нет. Ну откуда мне знать, сколько придется тут торчать? Немного невнятно ответил он, через голову стаскивая сперва шерстяную безрукавку плотной вязки, а потом рубаху. «Не замерз?» — участливо спросила я, взглянув на знакомый орнамент. «Теперь можно и родовое имя не спрашивать. И так понятно. В самый раз!» — ответил Кайха, отыскал иголку с ниткой, примерился и начал шить крупными стежками. «Ночью сильно холодает». «Холодает, как же!» Любой равнинный, разденься он по пояс в этой стылой пещере, костерок ее еще не нагрел, куда ему, мгновенно бы посинел, покрылся гусиной кожей, и у него зуб на зуб не попадал бы от озноба. А Кайха сидит себе, будто на солнечном пригреве. Кстати, о солнце. Он был загорелым до черна. Наверняка все лето носился по горам. Если ни в чем мать родила, так в одних штанах. Ох, и позавидовала же я ему. А почему запасной одежды не взял? Эту можно было бы на повязке пустить. Взял. На тебя. Вон, там она. Переоденься, кстати. Он уже натянул зашитую рубаху с безрукавкой и принялся за полушубок. Сейчас. Дошью и выйду. Что и говорить. Сменить одежду не мешало. А мои-то пожитки на седле у Серебряного остались. Еще не хватало тебя стесняться. Пыркнула я, но спиной все таки повернулась. За пазухой у меня были спрятаны маски. Нечего ими светить. А как ты с размером угадал? Чутка носах расспросил. Как еще то? Ну, чуть запасом взял. Велико, не мало. А они сказали, что ты долговязая. Вряд ли намного ниже меня. Только в плечах уже, ясное дело. След на треть меньше и тоще. Отозвался Кайха. Да. И правда тощая. Тебя не кормили, что ли? Сапог я бросила, не глядя. На звук. И, судя по звуку, уже попала. «Мимо», — сообщил он. «В стену угодила. На два пальца правее от моей головы. Не так уж плохо для той, кто полжизни на равнине провел. То ли я совсем отвыкла от людей гор, а Ридор Равы не в счет. Он все же в предгорьях вырос. То ли Кайха даже для местного уроженца был... скажем так, выдающимся болтуном. А может, это у него испуг словами выходил? Отец говорил, такое бывает. Если кто-то сильно напугался, то начинает нести околесицу, шутить по-дурацки. Вроде как показывает, что вовсе ему и не было страшно. Если так, то пусть его языком мелит. Переживу. Но вот если он всегда таков... Страшно было? Спросил Кайха, словно подслушав мои мысли. Не успела понять. «А что кислое такое?» Он оделся, наконец, щедро подбросил хвороста в костер и уселся напротив меня, поджав ноги. Я совсем разучилась сидеть так подолгу. А жаль. Удобно. «От голода? Да, нет?» «Так ешь, не стесняйся. Тут с запасом». Я вспомнила, как матушка говорила, что на молодых парней еды не напасешься. Они вечно голоднее чутконосых в лютую зиму. Окинула Кайха взглядом. Вот он был не тощим, а поджаром, тоже как чутконосый. И вздохнула. Ясное дело. Большую часть провизии уничтожит он. И хорошо, что запас такой... солидный. Ты, может, все-таки назовешься по-человечески? Напомнила я. Зачем? Удивился он с набитым ртом. Ты будто не видела, какой у меня узор на одежде. Может, тебе эту безрукавку подарил кто-то? Или ты с другом поменялся? Да, конечно. Ну, хорошо. Если тебе так хочется, то я Кайха Завиор, сказал он и добавил, подумав. И еще меня называют Кайха-насмешник. Из-за длинного языка? А? Нет, не поэтому. Мое имя ты знаешь, вздохнула я. Кайха, а ты маску-то, может, снимешь? Тут ветра нет. В самом деле, меховую шапку он сбросил, а суконную маску оставил. Только снизу немного отгибал материю, чтобы сунуть в рот еще кусок. «Лучше оставлю», — буркнул он. «Знаешь, я бы не отказалась увидеть лицо того, кто меня выручил». «Обойдёшься», — совсем уж грубо ответил Кайха. «Я не картина, чтобы меня рассматривать». Что-то тут было неладно, но я решила не настаивать. «Не хочет? Пусть его». «Откуда вы взялись-то?» — спросила я. «То есть не так. Откуда взялись, понятно. Но почему пришли только теперь?» «Потому что еле успели», — сказал Кайха, явно радуясь смене темы. «Сперва возле замка Раве заварушку устроили, потому что нельзя в тылу чужой отряд оставлять. Потом шли за тобой тайной тропой, но не всю дорогу. Вы-то прямо на перевале вышли. А я решил, что нам надо поверху пройти. Наши быстроногие на ровной дороге совсем не так хороши, как на склонах. Это раз. А два? Нас маловато все-таки. Так что глупо было не использовать преимущество». «Ясно. Так значит, предводитель ты?» «Я». «А старшие?» — осторожно спросила я. «Старшие». Кайха помолчал. «Нет, они не струсили. Того, кто моего отца трусом назовет, я первый зарежу, но...» «Им тоже посулили расправы, если станут мне помогать?» «Как Оридору», — предположила я, вспомнив свои рассуждения. «Он тебе проговорился?» «Сама догадалась». «Верно догадалась. Что стало с Сайтором, все помнят. И это не трусость, это...» Он умолк. «Я понимаю», — сказала я, помолчав. «И лучше уж поступить так, чем как Оридор. Это хотя бы честно». «Конечно, честно. Своя-то рубашка ближе к телу», — гневно фыркнул Кайха. «Но тут же сник. Но понять их я могу. Ты то ли вернулась, то ли нет. Да настоящая ли ты? Поди знай. А свои все? Вот они рядышком. И гореть будете вместе, если ослушаетесь». «И если предатель найдется», — вставила я словечко в его горячую речь. «То есть?» Я объяснила вкратце. И Кайха надолго задумался, потом сказал. «А всегда такое тыщится. Народу в замках много. Кого-нибудь ведьма непременно сумеет зацепить. А у нас защита вовсе не такая мощная, как на Сайторе была. Есть свои штучки, конечно. Но их маловато будет. И они против обычных людей придуманы, а не против ведьмы». «Да хватит тебя оправдываться», — вздохнула я. «Скажи лучше, почему ты с таким отрядом? И что ли, не по камешку?» «А?» — почему-то смутился Кайха. «Ну так когда чутконосые запели, я первым дернулся. Мол, надо скорее людей собирать». Но отец меня живо приземлил и объяснил, что к чему. И почему сидеть надо тихо. Но ты не послушался, конечно. Конечно. Я же видел, как он в сторону перевала косится. И что матушка ключи от кладовых на видном месте позабыла, тоже заметил. Ну и взял с собой тех, кто не забоялся. Позвал быстроногих, да и утек. А остальных как созвал? Гонцов отправил. Само собой. Сам-то я первые пару дней делал вид, что на охоту повадился с товарищами. Пещеру эту я давно приметил, еще мальчишкой. «Как тебя сюда занесло?» — поразилась я. «Так и занесло», — неохотно ответил Кайха. «Сидел, понимаешь, на уступе. Смотрел сверху на дорогу и думал, что оборонять перевал, конечно, удобно, только самим-то куда бежать, в случае что? На тайные тропы только. Но до них тоже еще добраться надо». но и напридумывал всякого. Пригодилось. Ага. Я вообще догадливый и запасливый, гордо сказал он. А пещера что? Она есть не просит. Я еще парочку нашел, но они не такие удобные. Но и там наверняка всего полным-полно. Не удержалась я. А как же? Хворост лежит себе да лежит. Одеялом, если как следует уложить и проветривать, ничего не будет. Я несколько раз в год проверял. Вот только одежду и припасы пришлось захватить. Ясно. Ты не думаешь, что у меня в отряде одни сопляки, вдруг сказал Кайха. Есть и постарше. И те, кто отцу моему ровесники. Куда ж без них? Они побольше моего повидали и знают больше. Но командую все равно я. Потому что они говорят, никакая ведьма не угадает, что мне в следующую минуту на ум взбредет. Вот. Может, ты еще придумал, как с ней справиться? Я невольно обхватила себя руками, хотя мне было даже жарко. Пока нет, честно ответил он. Но придумаю непременно. Пожалуй, в таком деле без твоего стража не обойтись. Ага. Только он меня не слушается. Выпалила я и неожиданно для себя самой хлюпнула носом. Не хватало еще разреветься при этом вот предводителю. Ладно, еще привитали с Черемом, они взрослые. А Кайха? Говорил я тебе, не болтай на морозе. Совершенно спокойно сказал он и кинул в меня луковицей. На, сгрызи. Говорят, от простуды помогает. Луковица оказалась сладкой, но притом жгучей до такой степени, что у меня слезы ручьем полились. Ну, Кайха, все понял, значит, и сообразил, как устроить, чтобы я могла дать волю чувствам, но при этом сохранить остатки собственного достоинства. А что толку-то, если свидетель всего один? Он сам. Или он полагает, будто я не догадалась, что он догадался? Тьфу ты. Так что там со стражем-то? Спросил Кайха. Я видел, ты с ним обнималась. Тогда, кстати, и поверил окончательно, что ты настоящая. Обнималась, скажешь тоже. Я вздохнула и уставилась в огонь. Да, он пришел. Вроде бы узнал меня. Но я не знаю, как с ним обращаться, как управлять. Ты сверху наблюдал, да? Ага. По-моему, страж к тебе ластился, как кошка. И играл так же. Ты руку протягиваешь, а он делает вид, что сейчас как убежит, а отворачиваешься, спину выгибает, норовит потереться, только что не урчит. А мне показалось, что он повадками на собаку больше похож. Хотя, может, со стороны виднее. И если он похож на кошку, как ты говоришь, кошки-то гуляют сами по себе. Ну, предки твои как-то с ним договаривались, — серьезно сказал Кайха. И кто-то когда-то первым придумал, как это сделать. Прародительница, — кивнула я. Жаль, она ничего подсказать не может. И спросить не у кого. Может, Сребролики что-то помнят? Даже наверняка помнят, — уверенно произнес он. Вот у них и спросишь. А пока нечего переживать. Сама же видела, как страж сегодня к тебе на выручку кинулся. Думаешь? Уверен. Отец рассказывал, каково это ходить через перевал. За один раз всегда открывается одна дверь. Сознанием дела проговорил Кайха. Даже если на мгновение, все равно одна. Потом следующая. А он открыл сразу три, на выбор. И думаешь, все три были безопасными? Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. И как теперь искать Черима с Виталом? Я помотала головой. Все равно, что снежинку в сугробе. Даже если страж покорится... Если бы у жабы крылья выросли, она бы летала, перебил Кайха. Нечего гадать бестолку. Страж тебя признал? Признал. Значит, и слушаться начнет рано или поздно. Он, похоже, одичал малость. Без хозяев-то. Может и так. Только как его заново приручать, если ведьма поблизости? Страж не поможет. Как не помог тогда, давно? Он не поможет. Я попробую. Совершенно серьезно сказал Кайха. Ты? Как же это интересно. Невольно улыбнулась я. Если это ведьма не человек, а существо из древних. В голосе его не слышалось и тени улыбки, и я жалела, что не могу увидеть его лица. То оружие против нее найдется. Такие твари, старики говорят, железа боятся. Только не обычного, а того, что с неба упало. «И где же его взять?» — нахмурилась я, сообразив, что Кайха говорит о тех камнях, что время от времени прилетают из-за пределья. Один такой был настолько велик, что от его падения горы содрогнулись, и образовался перевал. Я упоминала. «Погоди, ты хочешь сказать, что...» «Сдается мне, что такое железо хранится в ваших подвалах», — по-прежнему серьезно сказал Кайха. «А может, они им вообще изнутри оббиты? Потому ведьма их открыть не может. Только и нам туда сейчас не подобраться. И каким-нибудь прапрадедовым мечом не разжиться. Но я предусмотрительный. Так что раздобыл кое-что. Гляди». Он протянул мне на ладони несколько неровных, будто оплавленных камней. Небольших, с орех да со сливу размером. «У горно-могучих выпросил», — пояснил Кайха. «Они сказали, в этих камнях есть небесное железо. Совсем немного. Если его выплавить, даже на наконечник стрелы не хватит. Но лучше столько, чем совсем ничего. Как думаешь?» «Пожалуй», — кивнула я, осторожно взяв один камешек. Он был до странного тяжелым, каким-то угловатым, чужим. А может, я это просто придумала? «Кайха, а у тебя найдется, из чего сделать прощу?» «Найдется. А ты будто умеешь с ней управляться». «Спорим, что получше тебя?» Не удержалась я, хотя давно уже не упражнялась. «Так вот поймает на слове». «Да я вовсе не умею», — преспокойно сознался он. «Руки не под то заточены. А ты что? Хочешь ведьме в глаз этим камешком угодить?» «Если ничего другого не останется, придется попробовать», — буркнула я и подбросила камень на ладони. «Хотя маловаты они для прощи. Лучше бы рогатку. Но из нее я совсем стрелять не умею. Только видела издалека, как это делается». Мы помолчали. Кайха перебирал камешки одной рукой. Правая у него, видимо, все таки болела. «Что дальше делать будем?» спросила я наконец. «Ждать? Кого? Или чего?» «Сереброликих. Они обещали прийти прямо сюда». «Чего же они столько времени тянут? Я еще когда объявилась, а от них ни слуху, ни духу. А время уходит». «Не злись», — серьезно сказал мне Кайха. «У них тоже дел хватает. Страж-то озорует. В горах появилось всякое нездешнее. Горномогучие сильны, но все-таки недостаточно проворны, да и не везде проберутся. А людям в тех горах вообще делать нечего, не то что охотиться». «Ясно», — кивнула я. «Я же не знала». «Ты вроде стража своего», — фыркнул он. «Вспыхиваешь мгновенно по делу и без дела. Потом остываешь и виноватишься». «Ты еще скажи, что он характер хозяина перенимает». «Отчего бы и нет. Отец твой, я помню, был человеком спокойным. А ты вот буйная какая-то. То ли уродилась такой, то ли еще не перебесилась. А как подрастешь? Успокоишься? Да, нет?» Я открыла было рот, чтобы высказать ему все, что думала, но осеклась. В самом деле, нужно держать себя в руках. Вот когда княжеская выучка пригодится. А то что это такое? Почти малознакомый мальчишка поддразнил, а я тут же на дыбы вскинулась. Он мне кто? Чтобы внимание на его слова обращать. «Правильно, никто. Спас, это верно. За это нужно отблагодарить. Только нечем пока». Мне снова стало зябко. «А что, если и Кайха не таков, каким прикидывается? Ридор меня предал. Так отчего я решила, что этот другой? Положим, врагам он меня не отдаст. Что до прочего? Кто откажется от девушки с таким приданым?» «К приданному, правда, ведьма прилагается, но...» «Опять скисло», — вздохнул Кайха. «Ложилась бы ты лучше спать, Ленни». «День на дворе», — ответила я, вздрогнув, когда он назвал меня этим именем. «А что с того? Ты ночь не спала». Он с подвыванием зевнул. «Я тоже. И не одну. Поэтому я сейчас завалюсь и буду дрыхнуть. А ты как хочешь. Осторожить кто будет?» «Чутконосы. Кто ж еще? «Должны уже были нас нагнать. А люди, ведьмы там с ними или нет, не скоро сюда заберутся. Надеюсь, к ночи уж сереброликие придут». «Ну ладно», — сдалась я. «Только, Кайха, я маску надену». «Тебе-то за...» Он осекся, кашлянул. А когда я вынула серебряную вещицу, удивленно выпалил. «Откуда она у тебя?» «Долго рассказывать», — ответила я, но все-таки объяснила, как могла коротко. Мне кажется, когда на мне эта штука, ведьма меня в упор не видит. Ну, может, это я уж маху дала, но даже если чутье у нее хоть немного сбивается, уже хорошо, кивнул Кайха. Надевай. Ух ты! Она еще вот так может, похвасталась я, принимая облик Райгера. Надо же! Пробормотал Кайха и отвернулся к огню. Ты это, превратись обратно, а то я так вот с просонья увижу рядом мужика и того. Прирежу на всякий случай. Нехорошо выйдет. Я вернулась к привычному своему облику, помолчала немного, потом спросила. Кайха, а всё-таки, почему ты решил прийти ко мне на выручку? Так перевал же, удивленно сказал он. Как же без перевала? Это не дело, когда он открывается, когда и куда ему вздумается, а не когда и куда людям надо. А старшим, значит, это без разницы. Один ты такой. О всеобщем благе думаешь. Ну и еще горсточка таких же. Старшие тоже думают, ответил он. Только на них ответственности в разы больше. А я самый младший сын. С меня спроса, считай, никакого. Отвечу, если что, своей головой, а не всеми чадами и домочадцами. Однако же, во всех легендах именно младшим сыновьям достается половина княжества и княжна в придачу. Да нет, ты это серьезно? Я невольно отодвинулась. Конечно. Ты что, не знаешь, что ли? Мой старший брат должен был на тебе жениться. Да и Развеор. Его-то помнишь? Помню. Пробормотала я. Погоди, что значит «должен был жениться»? Я себе жениха еще не выбрала. А отец обещал, что неволить меня не станет. Ну, так ты Дейра и выбрала бы, скорее всего, преспокойно ответил Кайха. Тогда-то он был недопёском вроде меня, но и то. А теперь знаешь, в какого красавца вымахал? Можно подумать, это что-то значит. Все девчонки так говорят, а как Дейра увидят, так и... Он развел руками. Но он не просто смазливый. Он и умом в отца удался, и боец отличный. «Ну и чего ради ты мне его расхваливаешь?» — рассердилась я. «Что-то я его у этого костра не вижу. И из-под носа у ведьмы не он меня вытащил». «Так и я о чем? Вздохнул Кайха. «Дейра, повторяю, умом в отца пошел. Пораскинул им, умом то есть, да и решил. Ты то ли жива, то ли нет, вернешься ли неведомо. А если вернешься, то когда? И не забудешь ли его к тому времени?» «Забыла», — буркнула я. «Если б ты не сказал и не вспомнила бы, что был такой парень». «Ну вот. Словом, женился Дейра 3 года назад. Вообще-то он хотел за перевал за невестой махнуть, но куда там. Закрыт перевал, сама знаешь. Даже если куда и попадешь, обратно можешь и не вернуться». Вот он и подумал, что от добра добра не ищут, да из кран-то-ка девушку привез. Ничего себе, хорошее. И что? Я подумал, что раз так, то я сам могу на тебе жениться. Нагло ответил Кайха, полюбовался выражением моего лица и добавил. А что такого-то? Ничего, надо было за Райгора выходить. Может, не сразу бы уморил. А вы тут чего доброго, передеретесь, решая, за кого из вас мне замуж идти. Воцарилась нехорошая тишина. «Да пошутил я, Лени!» — сказал Кайха после паузы. «Такие вот у меня шутки дурацкие. Я же понимаю, что это глупо. Но помечтать-то можно, да, нет?» Я промолчала. «Что же это такое? Только начинает казаться, что все как-то успокоилось. И на, получи очередную шуточку. Я тебя даже не помню», — сказала я зачем-то. «Ни имени, ни лица. Дейра вот вспомнила, когда ты сказал. И Лара не забыла. И Кейту с Маарой. А тебя нет. Ты не можешь помнить», — ответил он. «Ты меня никогда не видела. А если и встречала, то только в детстве». «Как же так вышло? Сколько помню, то мы у кого-то гостили, то к нам наезжали. Просто. Меня к вам не брали. Наказывали за твои выходки?» «Нет, по моей просьбе», — серьезно ответил он. «А когда вы к нам приезжали, я прятался. Родители понимали и не принуждали выходить к гостям, одним словом». «Кайха, а почему так?» Насторожилась я, хотя уже поняла, в чем дело и зачем ему эта маска. «Ты ведь уже догадалась?» Вроде. Ты лучше сам скажи. Ага. Скажи, покажи и дай руками потрогать. Он со вздохом взялся за завязки своей маски. Не хотел я. А ладно. Все равно рано или поздно увидела бы. Ты настырная до ужаса. Любуйся. Я промолчала, потому что лицом Кайха очень походил на старшего брата. Это с одной стороны. С правой. Левую располосовали два прихотливо расположенных старых шрама. Белых-белых на загорелой коже. Один начинался в углу рта и через всю щеку тянулся к виску. Второй пересекал глазницу и тоже терялся в густых волосах. Из-за этих шрамов казалось, будто Кайха ухмыляется, растянув рот и лихо прищурившись. В какой-то книге о древних временах я видела изображение театральных масок. Одна плакала, другая смеялась. Вот если взять по половинке от каждой и сложить вместе, как раз и получилось бы лицо Кайха. Ну, разве что он не плакал. «Кто тебя так?» — выговорила я. «Сам дурак виноват», — вздохнул он, вертя в пальцах бесполезную маску. «Было мне года 3 или чуть больше. Лез во все щели. Няньки с ног сбивались. Я от них вечно удирал. Ну, изобрел однажды к обрыву и навернулся с него, само собой. Только я ж везучий. Я за какой-то куст на склоне зацепился и повис. Вишу, понимаешь, и ору во всю глотку. Но не дергаюсь. Хватило соображения понять, что если начну брыкаться, или куст, или рубашка не выдержит, тут-то я и полечу в речку, на камушке. И косточки мои по всему течению бесноватые собирать будут». Я вспомнила ту речушку. Неглубокую, но до того бурную, что она чуть лошадей с ног не валила, и передернулась. «А меня вообще в другой стране искали», — продолжил Кайха, глядя чуть в сторону. «И воплей моих не слышали. Речка же шумит, ого как! На мое счастье, быстрокрылый меня заметил и сообразил, что дело неладно, потому как человеческие детеныши не птицы, и на ветках над пропастью им делать совершенно нечего». «И что случилось?» «Что-что?» — буркнул он. «Быстрокрылый вниз кинулся, чтобы меня подхватить. Еще бы чуть-чуть, тут-то я и сорвался. Куст не выдержал. Ну а какие когти у белоголового орла, сама знаешь». «То есть он промахнулся?» «Ага. Одной лапой промазал, только когтями чиркнул. А другой сумел все же меня схватить. На плече у меня тоже шрамы, ого-го. Не заметила?» «Да я как-то нарочно не присматривалась, в отличие от тебя». «Подумаешь». Кайха вздохнул и провел пальцем по шраму. «Ладно, панику и крики опустим. Мне здорово повезло, что глаз цел остался. Ну, а рот до уха — это мелочи. Собственно, отсюда и прозвище мое. Сама посуди. Как меня еще назвать?» «Ясно. Я могла бы сказать, что по сравнению с Риваном он выглядит просто замечательно, но вовремя прикусила язык. А прятался ты потому что... Ну...» «Да потому что сам себя в зеркале пугался», — непосредственно ответил Кайха. «Сейчас-то уже ничего. Хоть меня и перекосило. А когда шрамы свежие были... Ну как я мог перед первой красавицей в наших краях с такой рожей показаться?» «Так я-то бы, может, не испугалась?» — честно сказала я. «А думаешь, шрамы? Наши бойцы ими гордились, а ты...» «А мне-то чем гордиться?» — не понял он. «Тем, что в голове пусто, а в заднице шило? Тоже мне подвиг. Зато я с тех пор сделался страшным занудой. Все по 10 раз проверю и перепроверю. Чтобы, значит, куст в самый неподходящий момент не оборвался». «А высоты бояться не начал?» — не утерпела я. «Издеваешься?» «Не начал. И орлов не опасаюсь. Я ж теперь, считай, их птенец, раз один из них меня спас», — хмыкнул он. «Так и вьются, понимаешь, приглядывают, чтобы я еще откуда-нибудь не навернулся. Ладно, хватит историй. Я, правда, спать хочу, умираю. Встань-ка, я гнездо совью, как старший брат орел научил». Я хотела сказать, чтобы он ложился, а я покараулю. Но одного взгляда на расстеленное одеяло мне хватило, чтобы понять, стоит мне закрыть глаза, и я тут же усну. Я на минутку выглянула наружу. Кайха оставил как раз такую щель, чтобы можно было просочиться. Убедилась, что чутконосы окружили пещеру и уж точно не пропустят чужака, и вернулась. «Снег пошел», — взглянул на меня Кайха, и я стряхнула снежинки с одежды. «Рановато. Забирайся давай». Он в самом деле устроил из одеял и полушубков настоящее гнездо. Или логово. Или сугроб. Ну и как тут было устоять после ночевок на голой земле под одним плащом? «Если хочешь, могу положить между нами кинжал», — серьезно предложил Кайха. «Вот уж чего не надо, того не надо», — ответила я, скидывая сапоги и ныряя в гнездо. «Это ты везучий. А я непременно порежусь». «Так я дурак, что ли? Я его в ножнах положу». Я невольно прыснула, но взяла себя в руки и спросила. «Костер тушить не будешь?» «Зачем? Сам прогорит». Он устроился рядом, повозился, расправляя верхнее одеяло и поудобнее устраивая раненую руку. И моментально уснул. Видно, в самом деле вымотался, кидаясь то туда, то сюда. «Не смотри на меня», — попросил вдруг Кайха, приоткрыв один глаз. «Я от этого просыпаюсь». «Не буду», — заверила я и отвернулась, прижавшись спиной к его спине. Так было еще теплее. И невольно подумала. «А что, если предложить Кайха вторую маску? Она ведь может убрать шрамы?» «Нет», — тут же поняла я. «Лучше этого не делать. И не потому, что она уже побывала на лице Ривана. Нет, огонь ее очистил. Дело в другом. Кайха прятал эти шрамы не потому, что стыдился их или действительно считал настолько уж кошмарными, а потому, — подумала я сквозь дрему, потому что хотел, чтобы я сперва увидела не их, а его самого. Ну что ж, он своего добился». Натуру его я преотлично разглядела. В жизни таких не встречала.